Мурана перехватил скальпель и подошел к окровавленному телу девушки. Та была распята на каменном столе, покрытом плотной вязью рун. «Это действительно необычно», — пробормотал лич и, перехватив инструмент на манер пера, принялся вырезать на коже руну. «Настолько серьезная регенерация». Лезвие скользило по коже предплечья, оставляя разрез. Тут же выступала кровь, но уже через 3 секунды она сворачивалась и прилипала плотной корочкой. «Нет, это просто потрясающе. Данный стол должен блокировать проявление силы. Получается, то, что я вижу, исключительно природная способность», — восхищенно произнес Мурана. «Признайтесь, это клановая техника? Мага-бионика? Как вы добились этого?» Левитания продолжала молчать и смотреть в потолок. Лицо ее было похоже на восковую маску, бледное, с потрескавшимися сухими губами, прилипшими к лицу волосами, дорожками высохших слез, но без каких-либо эмоций. «Хватит, Сильера», — прошептал мертвый маг и активировал руну. «Я знаю, что вы меня слышите». Тело выгнулось, и девушка дернулась, пытаясь выдернуть руку из стального наручника. Несколько секунд она напрягалась до зубного скрежета. Из глаз снова покатились слезы, кулаки захрустели суставами от напряжения. И когда, казалось, девушка начала терять сознание, маг прекратил действие руны. «Вы зря упрямитесь», — произнес он, разглядывая эффект от эксперимента. «Все, что нужно, я уже узнал. Ваш отец прекрасно подготовил вас к пыткам». Однако я не зря уже 100 лет экспериментирую с воздействием магии на разум. Руна на руке девушки прожгла кожу и часть мышц. Страшная вонь заполнила пыточную, но темного мага это волновало мало. Он с неподдельным интересом наблюдал, как прямо на его глазах рана начала зарастать. «Просто потрясающе!» – прокомментировал он эффект от руны. «Я должен вам признаться, вы самый интересный феномен за последние 10 лет в моей практике». Темный наклонился к девушке и начал шептать на ухо. «Мы могли бы немного посотрудничать. Это бы избавило нас от многих лишних мероприятий. К чему нам все эти пытки и проникновения в разум? Я уже знаю, зачем вы тут, кто с вами и что они из себя представляют». Да, любовь творит чудеса, но даже она бессильна против экранированной пыточной камеры. Лич взглянул на оголенную грудь девушки и, протянув костяную кисть, повел кончиками пальцев по ее шее. Легкое прикосновение началось у подбородка, прошло к ключице, на грудь и до самого живота. «Вас никто не найдет. Ни одно поисковое заклинание не укажет на вас. Нет смысла прятаться в разуме. Я все равно вас вытащу». Короткий импульс силы тьмы, и на животе девушки появилась паутина, повторявшая сосуды. Девушка сдавленно простонала и снова выгнулась дугой от боли. «Нет, это действительно потрясающе!» – прошептал мертвый маг, глядя, как паутинка буквально растворяется на глазах. В этот момент плечи лича дернулись, и он резко обернулся. «О, твой приятель уже добрался до первой приманки!» Осталось понять, насколько он глуп, и пойдет ли он искать вторую приманку. Мертвый маг повернулся к девушке и развел руками. «Прошу прощения, Сильера, но мне необходимо подготовиться. Я уже не считаю вашего возлюбленного достаточно глупым. Возможно, он понял, что происходит. Поэтому надо встретить этого щенка как подобает». Он склонился в церемониальном поклоне и направился к выходу, оставив девушку в пыточной комнате совершенно одну. Оказавшись в другой комнате, он взглянул на сухого старичка с пергаментной кожей. «Думла», — со вздохом произнес имя живого помощника лич. «Ты закончил?» «Алтарь для жертвы жизни готов», — поклонился старичок и указал рукой на каменную плиту, покрытую рунами. «Отлично», — кивнул Мурана, оглядев работу. Протравленные специальным раствором на камне знаки складывались в замысловатый рисунок. «Можно начинать вторую плиту». «Сколько контуров поглощения вы хотели бы сделать?» — поинтересовался старичок, не разгибая спину. «Думаю, стоит остановиться на 8 контурах», — задумчиво произнес мертвый маг. «8, господин?» — уточнил старичок и, наконец, взглянул на своего хозяина. «Маг жизни уже у нас, и мы точно знаем ее резерв и предел», — начал пояснять Мурана. «А вот темный для ритуала будет очень сильный. Вы все же взяли в плен Саракума». «Ты совсем из ума выжил, старик!» — фыркнул лич. Я не настолько обезумел, чтобы брать в плен приближенных императора. Саракум, темная печать в одном шаге от стихии по имперским меркам. Тогда кого вы решили использовать в ритуале? Недоумевающе поинтересовался Думла. Имперца. В империи нет темных магов. Один все же нашелся. Сдерживая смех, произнес Лич. И он настоящая стихия. Это отличные новости. Кивнул старичок и с сомнением взглянул на заготовку для второй плиты. Тогда 8 контуров может не хватить. А больше на эту заготовку все равно больше не влезет. Я бы осмелился предложить вам вариант с тюрьмой песни «Тартарат». Это слишком хлопотно и крайне трудоемко. Начал маг, но тут взглянул на помощника. Ты знаешь комплекс рун и принцип этого подхода? Моя артефакторная практика в прошлой жизни была крайне обширна, кивнул старик. Новый вид существования в форме нежити не забрал у меня отточенных навыков. И где же ты набрался подобной практики? Смерть не сняла с меня клятву хранить эту информацию в тайне, произнес Думла. Лич оглянулся и тихо прошелестел. Слишком мало времени. Придется проводить ритуал здесь, произнес Мурана. Если господин позволит спросить... Старичок выпрямился и с сомнением уставился на Лича. Спрашивай, кивнул он. «Зачем вам алтари для жертвы одаренных магов?» «А ты еще не понял?» — наклонил голову восставший мертвец. «Я собираюсь создать предвестника». «Предвестник — это высшая нежить, вмещающая в себе несколько сосредоточий стихий», — начал задумчиво бормотать Гуль. «Мы с вами долго искали обрывки этого ритуала, но это по-настоящему могучая нежить. И существовать она может только неподалеку от двух противоположных источников». — Да, — кивнул Мурана, — и этими источниками станут души магов жизни и тьмы. — Но как вы? — Я работал над этим порядка сотни лет, — просипел Лич, — и успешно воспроизвел это с парочкой магов попроще. К сожалению, меня до сих пор подозревают в похищении этих дарований магии. Единственная причина, по которой я не создал темного повелителя, — это слабость магов Шимата. А до тех, кто силен, мне раньше было не добраться. Ну или мне их гибель не простят. Сейчас нам выпал идеальный вариант. Отличный маг жизни и мощнейший маг тьмы. И за мои изыскания мне ничего не будет. Предвестникам необходимо питаться, напомнил ему помощник. Свежее мясо, отмахнулся Мурана. Самое меньшее из проблем. Я не очень одарен силой, и превращение в предвестника будет для меня крайне нецелесообразно. «Тебя в предвестнике?» — тихо рассмеялся Мурана. «Не будь идиотом. Предвестником стану я!» Маг с мрачным видом стоял у караульной башни и наблюдал, как заходит солнце. Скрываясь за горизонтом, светило окрасило небо в ярко-красный цвет. «Мы тут нашли комнаты, в которых маги проживали», — неуверенно подал голос Гурт. «Там и кровати, и книги». «Хорошо». Коротко ответил парень и, не отводя взгляда от вечернего зарева, спросил. «Ужин готов?» «Третий час как готов», — кивнул седой десятник и осторожно добавил. «Ты бы сильно так не убивался. Женщины они...» «Ты заметил?» — не дослушал его темный подмастерье. «Что?» «Тихо стало», — ответил маг. «Слишком тихо». «Оно, конечно, так, но мы не на прогулке, я тут прав. Мы...» Мужчина продолжал что-то говорить, но парень его не слушал. Его глаза были прикованы к маленькой точке, появившейся на горизонте. Она приближалась, и спустя несколько секунд стало понятно – это птица. Прикинув расстояние и размеры, подмастерье тут же вспомнил имя. «Тартуга». «Чего?» – не сразу понял десятник. «Тартуга! Птица Леви!» – пояснил парень и вскинул руку над головой, после чего активировал заклинание Черного Солнца. «Живая?» – хмыкнул воин. «Думаешь, она нам подчиняться будет?» «Она полуразумная», — начал пояснять маг. «Если левитание оставило мысленную связь с ней, то мы сможем ее найти». «Ты бы постерегся», — недовольно пробурчал десятник. «Тот мертвяк, может, специально ее взял, чтобы до тебя добраться». Однако темный подмастерье и не думал слушать воина. Он дождался, пока тартуга не начнет нарезать круги над его головой, и убрал заклинание. Птица опустилась на небольшой площадке у главного донжона, и маг бегом помчался по ступенькам к ней. Оказавшись рядом, он приблизился к тартуге и вытянул руку. Огромный пеликан повернул голову, чтобы разглядеть его, и замер, разрешая подойти поближе. «Ты ведь все чувствуешь, так?» – тихим голосом произнес парень, погладив его по шее. «Леви очень долго вливала в тебя силу. Ты ведь знаешь, где она?» Птица тряхнула головой и наклонилась вперед, словно приглашая залезть в седло. Подмастерье взглянул на Гурта и кивнул на Тартугу. «Я на разведку». «А ужин?» — хмуро спросил десятник. «Оставь на завтрак», — коротко ответил парень и вскочил в седло.